На самом-то деле, услышав предостережение, Фэллоу тогда не отважился и нос высунуть на лестницу. Но теперь в его возбужденном мозгу, клубясь, всплывают вполне наглядные лживые картины. Бестрепетно шагая вниз по ступеням, он столкнулся со всеми видами порока. Тут и прелюбодеяние, и крэк, и героин, и игра в кости, и в очко, и снова прелюбодеяние. Стейнер и Хайридж слушают, разинув рты и выпучив глаза. «Вы не шутите?» — спрашивает Хайридж. «И как они себя вели при виде вас?» «Да никак. Продолжали заниматься своим делом в этаком кайфе. Что им, прохожий газетчик?» «Настоящий Хогарт», — говорит Стейнер. «Спиртной переулок, только вертикальный». Фэллоу и Хайдридж дружно и восхищенно смеются этому остроумному сравнению. «Вертикальный, спиртной переулок», — повторяет Хайдридж. «А знаете, Джерри, неплохой заголовок для двухчасового репортажа. О жизни в муниципальных трущобах. Хогарт, что вверх, что вниз, с удовольствием», — импровизирует Стейнер, — в непривычной роли чеканщика броских фраз. Впрочем, знакомо ли американцам имя Хогарта и его спиртной переулок? «Ну, это, я думаю, не проблема», — отвечает Хайридж. «Помните наш материал о синей бороде Говарда Бича? Я уверен, что они понятия не имели, кто такой синяя борода, но это можно объяснить в одном абзаце. И они бывают очень довольны, когда узнают что-то новое. Вот Питер у нас и будет новым Хогартом». В сердце Фэллоу закрадывается тревога. «Я все же не уверен, что стоит в это углубляться», — задумчиво произносит Стейнер. И Фэллоу облегченно переводит дух. «Ну почему же, Джерри?» — не отступается Хайридж. «По-моему, вы нащупали удачный подход». «Да, я думаю, тема эта важная. Но знаете, как они здесь болезненно реагируют на такие вещи? Если бы речь шла о муниципальных домах для белых, тогда, конечно, другое дело. Но в Нью-Йорке как будто бы нет муниципальных домов для белых. А эта сфера очень деликатная. У меня и так уже из-за нее неприятности. Нам выражают неодобрение всякие, знаете, организации. Обвиняют нас, что якобы City Light против меньшинств, как здесь говорят. По существу, белая газета. Это вовсе не предосудительно. Можно ли быть белее, чем Times, например? Но пользоваться репутацией белой газеты плохо. Это вызывает отрицательную реакцию у разных влиятельных лиц, включая, надо сказать, рекламодателей. «А вот что вы нам скажете, Питер?» — обращается Стейнер к Фэллоу. «Его мать — это миссис Лэмп. Она подходящая женщина?» «Вполне», — отвечает Фэллоу. «Производит приятное впечатление. Грамотно говорит, естественно держится. Работает опрятно. Эти муниципальные квартиры вообще-то жуткие свинарники, а у нее порядок, чисто. Картинки на стенах, диван с тумбами, даже маленький столик в прихожей, словом, в таком духе. А парнишка? Он нас не подведет? Он, кажется, отличник там какой-то. Ну, по меркам своей школы, да. Как бы уж он выказал себя в общеобразовательной в Холланд-парке, это другой вопрос». Фэллоу улыбается. «Общеобразовательная в Холланд-парке – это лондонская школа. Никогда не имел неприятностей с полицией. Это в муниципальных домах, бог весть какая редкость, произносится так, будто вы услышите и прям закачаетесь. Как отзываются о нем соседи? Ну как? Симпатичный парень, смирный». На самом-то деле Фэллоу прямо прошел в квартиру Энни Лэмп в сопровождении Элберта Вогеля и одного из людей Бэкона, здоровенного верзилы с золотой серьгой в ухе, поговорил с Энни Лэмп и уехал. Но сейчас в глазах уважаемого работодателя его репутация бесстрашного исследователя бронкского дна настолько высока, что ронять ее как-то не хочется. «Прекрасно», — говорит Стейнер. «Какое же у нас пойдет продолжение?» «Преподобный Бэкон». «Его все так прямо и называют, преподобный Бэкон». «Так вот, преподобный Бэкон организует завтра большую демонстрацию протеста». Тут на столе у Фэллоу зазвонил телефон. «Алло! Эй, Пит!» Неподражаемый голос Элберта Вогеля. «Отличные новости! Бэкону только что позвонил один парнишка, работает в отделе регистрации автотранспорта». Фэллоу хватает ручку и начинает записывать. «Этот парнишка прочел вашу статью и по собственной инициативе раздобыл там компьютерные данные по легковым автомашинам. Он утверждает, что свел все количество к 124. К 124? А сколько машин полиция в состоянии проверить? За милую душу, если пожелает. Отрядят людей и за 2-3 дня управятся. И кто же этот человек? Дурацкая американская манера называть парнишками взрослых мужиков. Просто один парнишка, который там работает и считает, что с лэмбами, как обычно, поступили по-свински. Я же говорил вам, мне что нравится в Бэконе? Он побуждает к действию тех, кто выступает против системы. Как мне связаться с этим человеком? Вогель продиктовал ему все сведения и под конец сказал: «Теперь вот еще что, Пит. Бэкон прочел вашу статью. Она ему очень понравилась. Ему звонят из всех газет и телеканалов, но он эту новость насчет отдела регистрации держит исключительно для вас. Ясно? Но надо развивать атаку. Получил мяч и вперед. Вы меня поняли?» «Понял», — отвечает Фэллоу. Положив трубку, он улыбнулся Стейнеру и Хайриджу, которые таращили глаза, многозначительно кивнул и сказал: «Так-с, похоже, дела понемногу приходят в движение. Это звонил мой источник из отдела регистрации автотранспорта, где имеются списки всех автомобильных номеров». Шерман сидит на самом краешке венского стула, зажав ладони между колен и понурив голову. На одноногом дубовом столе валяется проклятый номер City Light. Изобличает, словно бы наполняя воздух радиоактивной отравой. На втором стуле сидит Мария. Она спокойнее, но тоже далека от своей обычной непринужденности. «Я так и знал», — говорит Шерман, не глядя на нее. «Я знал с самого начала. Надо было сразу же заявить. Просто не верится, что мы попали в такое положение». «Поздно теперь, Шерман. Дело прошлое». Он вскинул голову, выпрямился. «А может быть, не поздно? Разве не может человек сказать, что ничего не знал о несчастье, пока не прочитал в газете?» «Да. И как же, интересно, объяснить это несчастье, о котором ты ничего не знал? Ну, просто рассказать, как было на самом деле». «Конечно. Как это правдоподобно? Нас остановили два пацана, пытались ограбить, но ты бросил в одного шину, а я села за руль и рванула, как рокер какой-нибудь. Вот только не заметила, что сбила человека». «Но ведь так оно и было, Мария». «Было? Да кто поверит? Ты же читал, что они пишут. Этот парень у них отличник учебы, прям святой какой-то. Что был еще и второй, они вообще помалкивают. И что произошло все на въезде, тоже. Расписывают маленького святого, который отправился за продуктами для семьи». Снова полыхнула огнем ужасная мысль. «А вдруг правда? Они хотели только помочь». Мария сидит у стола в свитере, с круглым отвернутым воротом, великолепные груди обтянуты, и все на виду даже сейчас. На ней короткая клетчатая юбка, одна блестящая шелковая нога перекинута через другую, на мыске болтается туфля. А за спиной у нее диван-кровать. И на стене теперь висит еще одна небольшая картина маслом. Обнаженная женщина с каким-то животным на руках. Написано так плохо, что не поймешь, что за животное, то ли собака, то ли вообще крыса. Шерман подавленно уставился на картину. «Ага, заметил», — говорит Мария и делает попытку улыбнуться. «Вот так-то лучше. Это мне Филиппа подарил». «Потрясающе! Чего ради какой-то испаноязычный живописец проявляет по отношению к ней подобную щедрость? А его уже нисколько это не интересует. Мир сузился. Ну и как ты считаешь, нам теперь надо поступить?» «Я считаю, надо сделать 10 глубоких вдохов и расслабиться. Я считаю так». «И что потом?» «Потом, скорее всего, ничего. Ничего. В ее непрожеванном южном выговоре. Шерман, если мы скажем им правду, они нас изничтожат. Ты это понимаешь? Сделают из нас фарш. Сейчас они не знают, чья была машина, кто сидел за рулем. У них нет свидетелей. А сам этот парень лежит без сознания. И не похоже, что придет в себя». «За рулем сидела ты», — думает Шерман. «Смотри, не забудь». У него немного отлегло от души, когда она это сказала, и тут же толчок страха. Что, если она возьмет свои слова обратно и водителем выставит его? Но второй-то парень видел, где он не прячется. Вслух он, однако, говорит только: «Ну, а второй? Вдруг он объявится?» Если б он собирался объявиться, то уже давно бы объявился. Не объявится, потому что он преступник. Шерман снова опускает голову, сутулит плечи. Перед глазами глянцевые носки полуботинок Нью и Линквуд. Английская обувь ручной работы. Сколько в этом неприличной претензии? Что давлеет человеку? Как там дальше, он не помнит. Бедная коричневая луна на макушке у Феликса. Ноксвилл. Почему было давно не перебраться в Ноксвилл? Простой колониальный дом с верандой, забранной металлической сеткой. «Не знаю, Мария», — произносит он, не поднимая головы. «Я думаю, нам их не перехитрить. Я думаю, надо найти адвоката. 2 адвокатов», подсказывает тихий внутренний голос. «Ведь я не знаю эту женщину, и мы можем когда-нибудь оказаться по разные стороны и сообщить все, что нам известно. То есть сунуть голову тигру в пасть? Так, что ли? Че ли?» Эта южная каша у нее во рту начинает действовать ему на нервы. «За рулем же сидела я, значит, мне и решать». «За рулем же сидела я». Она опять это повторила. Мрак немного развеялся. «Я тебя не уговариваю, просто думаю вслух», — объяснил он. Взгляд Марии смягчился, и улыбка стала почти материнской. «Шерман, послушай, что я тебе скажу. Бывают разные джунгли. Уолл-стрит. Слышал, конечно. Это одни джунгли. В тех джунглях ты прекрасно умеешь ориентироваться. Что ему до ее южных словес? Но ведь это правда. Разве нет? Настроение у него еще немного поправилось. А есть другие джунгли, в которых мы тогда заблудились, в Бронксе. И ты там дрался, Шерман. Ты был настоящий молодец. Он с трудом удержался от самодовольной ухмылки, но в тех джунглях, Шерман, ты никогда не жил. А знаешь, что там происходит? Там люди только и знают, что переступают через черту. Туда-сюда, туда-сюда, но на сторону закона, а потом против. Ты не знаешь, как это бывает. Ты получил хорошее воспитание. Законы никогда не были тебе враждебны. Они твои, Шерман, законы таких людей, как ты и твоя семья. Ну, а я росла иначе. Мы постоянно переступали через черту, качались туда-сюда, как пьяные. Поэтому я знаю и не боюсь. И вот что я тебе еще скажу. Там, у черты, все люди — звери. И полицейские, и судьи, и преступники — все.